Друзья дорогие, сегодня молодежь подготовила участие на тему о чистоте. И в основу нашей темы хотелось бы прочитать слова, взятые из Псалма 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Это была молитва исповедания Давида. Он более всего заботился о том, чтобы Господь не отверг его и Духа Святого своего не отнял от него. Друзья, сердце чистое сотвори во мне, Боже. Только Бог в нас творит чистое. Бог творит в нас, в нашем сердце эту чистоту. И стремление святых к святости, стремление к чистоте было у всех святых во все времена. Надо сказать, что любое духовное пробуждение начинается как раз с того, что обретается Бог через стремление к чистоте и святости. Это было начало духовного пробуждения в 61-м году в нашем братстве. Именно освящение было в основе того, что Бог пошел с нами, и мы стали называться этим великим народом, народом Божьим. Господь вновь был обретен теми, кто начинали себя, кто каялись, искали в себе все то, что может препятствовать Богу присутствовать в наших сердцах. И это было началом великого духовного пробуждения Церкви в 60-х годах прошлого столетия. Еще Псалом 118, 9 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему». Братья и сестры, самое большое осквернение приходится на юность, на период юности. И именно как юноши содержать себя в чистоте, этому сегодня будут посвящены, ну вот наши проповеди, они будут охватывать примерно такие, ну, сферы или темы, или направления. Это чистота очей. Потом будет проповедь на тему о чистоте сердца. Еще будет проповедь о чистоте мыслей. О том, как хранить себя чистым от мира. И еще будет проповедь на тему о чистоте наших жилищ, в которых мы живем. И все, друзья, это в совокупности посвящено будет вот одной общей теме, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. И мы знаем текст, записанный в послании Иакова в 3 главе, где написано, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирна. И вот те, кто кулинары занимаются кулинарным искусством, они знают, что очень важно знать, что во-первых, а что во-вторых. Недостаточно знать все просто пропорции и в любое время смешать их в одно время, чтобы приготовить хорошую там еду. Нет, есть то, что во-первых, а есть то, что во-вторых, а есть то, что в-третьих, и тогда получится хорошая еда. Друзья, также и здесь порядок божественный, во-первых и во-вторых, он должен быть сохранен. Сегодня проповедники экуменизма, они меняют порядок этих глаголов. Они упраздняют это во-первых и во-вторых, и смешивают все воедино, и говорят: мудрость, сходящая свыше, это мирна, чиста. Нет, мы сильно повредили истину, если вот упраздняем это. Не мирна и чиста, а сначала чиста, а потом мир на основе чистоты. Единство на основе чистоты. Не может быть единства с нечистым. Не может быть единства с тем, кто не стремится к святости. Что общего у света со тьмой? Что общего у праведности с беззаконием? Мы сильно повреждаем истину, когда забываем, что мир в основе любого мира, любого единства должна быть чистота и только чистота. И, друзья, подобные стремятся к подобным. И если мы сами идем по пути чистоты, мы будем искать тех, общение с теми, кто чист. Если мы идем по пути осквернения, мы будем сближаться с теми, кто нечестивый. Подобный стремится к подобному. И это именно стремление по признаку подобия было отражено в молитве Давида, когда он говорил: «К святым Твоим, к дивным Твоим, которые на земле, к ним все желание мое». Почему? Да потому что он сам стремился к чистоте и святости. И поэтому его влекло к подобным же ему по его духовному состоянию. Он искал себе подобных. Вот этот круг на земле общения, он определял для себя этот круг, с кем он будет общаться, а с кем нет. И он стремился к тем, кто тоже имел стремление к чистоте и к святости. К святым Твоим, к дивным Твоим, которые на земле, к ним все желание мое». Итак, друзья, наши все размышления, проповеди, стихи и пения, они будут посвящены этой очень большой и важной для всех нас теме стремления к чистоте.